Братья и сестры, сейчас у нас слово назидания будет. Откроем 2 Паралипоменон, 20 глава. 2 книга Паралипоменон, 20 глава. Буду читать с 1 стиха. «После сего моавитяне и аммонитяне, и с ними некоторые из страны Моавитской, пошли войною на Иосафата. И пришли и донесли Иосафату, говоря, идет на тебя множество великое из-за моря от Сирии, и вот они в Хацацон-Фамаре, то есть в Ингеди. И убоялся Иосафат». И 12 стих. «Боже наш, ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к тебе очи наши». Братья и сестры, то, что переживали праведники и цари даже в свое время, то иногда и мы с вами переживаем. Вот кажется, ну что теперь делать? Царь Израилев, благочестивый царь Иосафат, ему весть такая пришла. Пришла весть, что идут множество, великое множество идут войною, силы нет. Армия не совсем сильная, чтобы справиться с таким множеством. Что теперь делать? И царь убоялся. Вообще, если в Израиле царь убоялся, это очень плохо. А что дальше? Что будет дальше? Кто будет руководить войною? Кто будет давать команды народу? Что делать? Царь убоялся. Что теперь? И вот он в молитве к Богу говорит такие слова. «Мы не знаем, что делать». Тема проповеди. Что делать, когда не знаешь, что делать? Запишите. Что делать, когда не знаешь, что делать? А вообще у нас бывает такое, что мы не знаем, что делать? Вот давно уже верующие, и в церкви, и Бога знаем, и... Ну вот оказываемся в таком положении, я не знаю, что делать. А бывает, друзья, такое, что мы спрашиваем опытных людей, которые должно нам помогут, посоветуют, и они тоже говорят, а я не знаю, чем тебе помочь. Я не знаю. Я недавно одному служителю звоню, рассказываю ситуацию. Я уверен был, что он мне поможет. Он говорит, ну ты попал. Вот и все, вот это вся его помощь. Я знал, что он точно поможет, у него точно такая ситуация была, у него точно все так же. Я уверен был, что он мне поможет. И он, я несколько раз звонил, он там мне говорит, ну ты попал, и все. И вот я и попал, что мне теперь делать? Вот, друзья, такое в нашей жизни бывает, и это неизбежно. Когда мы не знаем, что делать. Это было и у царя Иосафата. Хотя он был благочестивый человек, это и у нас с вами бывает. Бывает, не знаем, что делать, уже и на семинарах были, нас учили, как там подход к ребенку, какие категории детей. Вот, знания есть, может, у кого-то уже и опыт большой есть, не знаешь, что делать. Вот оказался в таком положении, не знаешь, что делать. Или подходят, что-то спрашивают, ну, мы сейчас посоветуемся, мы не знаем, что сказать, не знаем, что делать. Ну вот мы на эту тему и порассуждаем, что делать, когда не знаешь, что делать. Ну, что первое они сделали? Давайте мы посмотрим по третьему стиху. «И убоялся Иосафат и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее». Можно записать «объявил пост», потому что это включает в себя, что он обратил лицо свое взыскать Господа, объявил пост. Друзья, что такое пост? Ну, это когда мы добровольно, сознательно отказываемся от пищи, то есть ни хлеба, ни воды, не принимаем пищу абсолютно, ради какого-то либо затруднительного дела, в посте, в молитве. Друзья, нам нужно бодрствовать, чтобы и детей научить посту. И самим не оставлять этого очень важного дела, служения такого, пост и молитва. Вот он объявил пост. Бывает, просят, как-то брат Славик Германюк рассказывал, на одном общении, говорит, только мы идем на обед, а брат отозвал в сторону и говорит, поддержи меня в посте. У меня нужда такая, поддержи меня сегодня в посте. Ну, я, говорит, с ним в посте был, побеседовали вместе, помолились. На второй день утром, говорит, я иду, он меня уже поджидает возле столовой. Поддержи меня и сегодня в посте. На третий день, говорит, я попробовал как-то обойти. Он меня в столовой нашел. Вот, говорит, там созванивается, все идет хорошо, нужно еще сегодня побыть в посте. По-моему, 5 дней он там был на занятиях, на курсах и постился с ним. Вот, просит, поддержи в посте. Ну, я не говорю, чтобы так нам поступать, вот, но у меня пост и других тоже подключать. Ну, а вообще это очень сильное оружие. Враг, дьявол, он боится, когда мы в посте. Он боится. Вот. И у нас тоже и плоть наша очень боится. Сразу мысли такие, да, наверное, что-то с желудком будет непорядок, там еще что-то будет. Такие искушения бывают, очень большие бывают искушения. У нас сестра уверовала, член церкви. А муж ее неверующий. Муж очень добрый, приходит, помогает на стройке молитвенного дома. Мы спрашиваем, дядя Яша, а чего вы не обращаетесь к Богу? Вы к нам, мы с вами уже знакомы, все так, вот, и в собрании бываете. А он говорит, а я верующий больше, чем моя жена. А почему? Она говорит, пятница наступила, и она говорит, в посте до 12 уже не может. Смотрю уже, все, я говорю, ты что крадешь хлеб? Нельзя. Нельзя. Я, говорит, ее не раз ловил, что она, ну, хоть кусочек хлеба, ну, вот так, и все. Вот. А у меня, говорит, ну, он такой тучный мужчина. Я, говорит, назначил себе 3-дневный, чтобы вес, и нормально, даже 3-суточный, и нормально все. Прошло время, дядя Яша уверовал. И та же история. Оказывается, когда он не знал Бога, когда он ради своего, чтобы фигуру там держать, не принимал пищу, ему легче было. А тут же духовная брань, тут все силы тьмы восстают, чтобы человек пост прекратил, остановился. А это очень сильное оружие. Другая сестра уверовала, сын неверующий, живет в Крыму. Она уверовала и говорит, а как ему теперь помочь? Он женатый, он там живет. И теперь что, я одна мама спасусь, а дети мои погибнут? Не, сын есть с ней живет, а есть сын, который с ней в собрание ходит, а тот уже женат. И она решила поститься, вот 3 суток в посте, через время опять 3 дня или опять 3 суток. И она очень ревностная в благовестии, хотя уже и на пенсии, в благовестии так вот, надо на благовестие, она всегда ехала. Я обратил внимание, однажды она шла, медленно так шла, и опаздывает, мы ждали ее. Сестра Нина, а что вы так, вы же всегда вовремя. Она говорит, сегодня 3-е сутки, что-то так мне тяжело, жара такая, лето, пить так хочется, она там на огороде работала, что-то так мне это тяжело достается. Мы поехали, городок небольшой, Теплодар, и 9-этажные дома там в этом городке. И вот нужно было, мы в основном лифтом не пользовались, в то время там они не совсем исправны были, как раз вот это 90-е годы. Вот, и мы все пешком на 9-й этаж, и сверху вниз квартиры, с одной в другую квартиры, все, звоним, беседуем с людьми, и вот это она ходит, 1 час, 2-й, 3-й, я переживаю, что она где-то упадет, 3-е сутки, она говорит, ты меня подожди немножко, сейчас я окрепну, и вперед опять, и Бог сделал чудо. Сын ее заболел, потом он заболел так, что инсульт там пережил, что его отдали сюда, невестка отдала сюда до мамы. Она 2 года за ним ухаживала, он покаялся и поисповедовался, приглашал братьев и сестер в церкви, только что крещение не принял. Вот. А потом отошел в вечность и все, и благодарил маму. Вот. И я удивлялся, он не то что неверующий был, а он известный был там с друзьями, там у них магазины, все. Он совершенно не собирался быть верующим, совершенно. А мама в посте и в молитве, она так радуется, говорит, сын уже на небе. Вот еще дальше у ней там за невестку теперь она в посте, в молитве. Друзья, у нас очень сильный Бог. Вот смотрите, такое множество идет, и он не знает, что делать. Все, обратил лицо взыскать Господа и объявил пост. Объявил пост и по всей Иудее объявил пост. Второе, друзья, это молитва к Богу. 4 стих. «И собрались иудеи просить помощи у Господа, из всех городов иудиных пришли они умолять Господа». Вот собрались для молитвы. Евангелие Матфея, 18 глава, 19 стих. Друзья, здесь обетование, оно исполняется. Если, ну, может быть, кто-то испытывал это, я не раз испытывал, исполняется это обетование. Матфея 18, 19. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Друзья, если мы соглашаемся просить, кого-то попросили, поддержи в молитве, вот такая нужда, такое переживание, и о нас молятся, и мы молимся. Господь говорит, истину также говорю. Господь посылает просимое. Мы с вами никогда не должны, вот как бы, ну все, я уже не знаю, что делать, уже все. Нет. У нас есть всемогущий Бог, и даже есть такое слово, если что трудное для Господа. Он творит чудес, и по сегодняшний день Господь всемогущий. У нас было общение для подростков недавно. И брат-служитель рассказал такой случай. В одной местности мальчик рос с дедушкой, то есть он без папы и мамы, дедушка за ним воспитывал дедушка. Дедушка христианин. И дедушка всегда молился, дедушка охотник. То есть там, где они живут, там или тайга, лес там. И это их был хлеб на охоту ходить, вот это хлеб был их семьи. И дедушка воспитывал, кормильцем был для этого мальчика. И всегда учил молиться, и сам молился. Идет на охоту помолиться, придет, благодарит. И день начинал с молитвы, и заканчивал с молитвы. Теперь, когда дедушка уже ослаб, он уже по старости не может. Молодой юноша ходит на охоту, он сменил дедушку, у него получается. И он делает точно так. А потом ему мысль пришла, что это всегда надо молиться. И вот он один раз не помолился и пошел на охоту. И как вы думаете, что произошло? Да ничего не произошло. Пошел и успешно, и все. И все было хорошо. Вот. Он второй раз так, третий раз. Дедушка говорит, ты почему не молишься? А что это всегда нужно молиться? Что это так обязательно? Всегда молиться. И у дедушки были переживания, потому что внук перестал молиться. И даже больше он как-то у него получается. Он молодой, с детства он ходил с дедушкой там, в этот лес, все он знает. Стал переживать о нем, стал молиться, стал других просить верующих молиться об этом. Однажды после обеда он собирается на охоту. Дедушка говорит, не ходи сегодня, потому что начинается, похоже, как пурга, ветер. Сегодня только волков встретишь, навряд ли что-то будет. Он говорит, я и с волками встречался не раз. Он знает, как себя уже вести, если встреча с волками была. И все, и собирается. Дедушка говорит, я прошу тебя, не иди сегодня, сегодня напрасно пойдешь. Но он все равно пошел. Пошел, и действительно ветер больше, сильнее, сильнее, ничего нету. Вот, и навстречу ему волки бегут. Вот, стая волков. Но он не испугался совершенно, он не раз с ними встречался. Он сразу определил вожака. Вот, и нужно вожака застрелить. Вот. И когда он прицелился и стрельнул, он не попал. Но у него два ствола вот, в ружье. И он второй раз стрельнул и второй раз не попал. Попал кого-то волка. Теперь вожак подбегает, вот, близко к нему подбегает, и эта стая его окружает. Что теперь делать? Но он опять же не растерялся. Перезарядить он не успевает. И он этим ружьем вожака ударил. Когда вожак на него прыгнул, он его ударил ружьем. Другой волк прыгнул за ремень ружья и оттащил ружье. И, в общем, волки у него отобрали ружье. Вот. И он стоит окруженный волками, и ружье волки забрали. Что ему теперь делать? Но он опять же не растерялся. Где там недалеко дерево? Он быстро выскочил на дерево. Быстро-быстро. И он на дереве. Все. Ну, а волки что же хитрые? Вот. На улице холодно, мороз. И волки расположились вокруг дерева и ждут. Если он там заснет или там замерзнет, он же свалится сюда. И волки ждут. Я не помню, сколько, 5 или сколько часов он там провел на дереве. Как вы думаете, что он там делал? Он за все время помолился. Хорошо, хорошо помолился за все время. Потому что ружье волки же забрали, не отдали ему. Ну, потом, а так оно же здесь ружье, вот. Ну и волки ушли, ждали, ждали и ушли. И он спустился, прибежал, поздно прибежал. Вот, и с тех пор он всегда молился, всегда абсолютно. И дедушка радовался, что Бог явил милость. Вот, друзья, у нас Бог всемогущий. Очень всемогущий. Для Него нет ничего невозможного. Много может усиленная молитва праведного. Много может. Даже вот в этом случае Иосафат вот обращает народ, давайте будем молиться. И Господь помог по молитве народа Божьего. Может, у вас знаком этот случай? Это Ивану Яковлевичу Антонову, сестра одна в советское еще время, когда гонения были, пожаловалась, что она замуж вышла, а муж такой перебирает пищей. То ему это не нравится, то еще что-то. Ну, сложно ему приготовить пищу. Вот. И ей так уже обидно. Вот готовит, старается, а он придет с работы. Опять что-то ему не нравится, скривился он. И она жалуется: Иван Яковлевич, я не знаю уже, что делать. Я уже не знаю, как ему готовить, чтобы понравилось. Он говорит: давай мы помолимся. Есть такое обетование, если двое из вас будут просить. Помолились, через время власти разгоняли служение и забрали братьев на 15 суток, и мужа забрали. Ну, а там же в тюрьме не готовят, как дома жена готовит. Там и не три раза даже дадут, два раза дадут пищу. Мне рассказывали братья, кто на сутках был, как там кормят, как... Вот. Говорит, после этого он пришел, все кушает, всем доволен, все хорошо. Вот, друзья, даже сегодня, когда нет гонений, и кажется, ну как поступить? У Бога есть методы, как помочь, когда мы к Богу очи обращаем, и когда мы Ему молимся, не напрасны наши молитвы. Вот сколько нас здесь, сколько мы уже сегодня вслух и в сердце так молились в тайне, Господь все молитвы слышал, все Ему известно. Когда я работал в свое время в совхозе, там директор у нас такой был, придешь что-то выписывать, он посмотрит, или меньше выпишет, или заявление вообще может выбросить. Ну, я себе так представляю, что мы имеем такого Бога, что ни одна наша молитва, сколько вот мы молимся, ни одну Он не оставит без внимания. Вот так мне представляется. Совершенно ни одну. Даже в Откровении написано, что чаши Фимиама, молитвы святых, вот, то есть настолько оно ценно все собирается, и даже после взятия церкви это будет иметь значение молитвы. Молитвы народа Божьего. Друзья, что еще они делали, когда не знают, что делать? Ну, можно третью мысль записать. Правильно и честно оценивать свое положение. 12 стих. Нет в нас силы, мы не знаем, что делать. Правильно и честно оценивать свое положение. Бывает же так, что оно или гордость, наверное, ну, как-то неудобно, ну, что люди подумают, как они, какого мнения будут обо мне. И мы боимся признаться, что мы в тупике оказались. Мы боимся пойти со служителем побеседовать. У нас какое-то, ну, вот сами в себе, и нам легче не становится, нам становится труднее и труднее. Но мы никак не решимся на открытый разговор, никак вот не сможем об этом сказать. Мне бывает поручения братья дают старшие, куда-то поехать или за какое-то дело взяться. И я бывает переживаю, церкви так открыто и рассказываю, братья и сестры. Вот мне нужно поехать, вот поручили, но я очень переживаю, мне кажется, что я не справлюсь. Пожалуйста, помолитесь, чтобы и оправдать доверие братьев, чтобы был успех, ну не зря поехать. Я очень прошу вас, помолитесь. А почему я так стал делать? Так мама меня научила. Она говорит, ты знаешь, я заметила, что когда я в церкви скажу, обязательно Бог помогает. И как-то быстро так. Вот какое-то переживание, какие-то скорби, какой-то тупик кажется. Скажу, братья и сестры, вот так все. Я говорю, я что-то боюсь, может, осудят люди, не поймут. Она говорит, если осудят, это ж их грех будет, не твой. Это их вот. А ты вот так. Я стал так делать. Так хорошо, когда вот, а он открыт, вот царь, он не побоялся, что о нем скажут. Бывает, человек виду не подает, он уже, у него беда, уже проблемы, уже окружающие что-то замечают, а он виду не подает, все вот так сам вроде бы держится, да мучается, спать не может. И вот это тоже важно, когда мы открыто об этом можем сказать. Вот в таком я положении оказался. Вот, нет силы, не знаем, что делать. Вот так, когда поступишь, и легче даже становится, самому легче становится, и Бог начинает действовать. Друзья, и последнее, здесь такое слово, в 12 стихе. «Но к тебе, очи наши». Псалом 120, он начинается такими словами. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Друзья, Господь наш всемогущий, и когда мы обращаемся к Богу, иногда бывают и искушения такие, где-то по-человечески поступить, как-то вот с кем-то договориться. У нас такой случай произошел. Уверовали муж и жена, уже, наверное, года 2 или 3 члены церкви, а 2 сына у них взрослые, неверующие. И один сын очень проблемный. Этот проблемный сын такой, он всегда в какую-то проблему, ситуацию сложную попадет. И вот очередной раз приехали товарищи, Саша, поехали с нами. Мама говорит, Саша, ты куда? Я сейчас быстро, они говорят, съездим. Ну давай же быстрее. Он поехал, постой здесь. Они пошли, там человек там виноват в чем-то был, и они там что-то дрались, там ножом его порезали. В общем, он остался живой, но это групповое. Групповое преступление, и почему-то оказалось, что Саша во всем виноват. Так получилось, и теперь суд. Те все свободны, все на этого Сашу, вот, и теперь суд будет. Вот. Хотя тот остался живой, в больнице, там следователи, там дело завели уголовное. Ну и родители подходят, брат Миша, есть там хороший адвокат, мы его хотим нанять, чтобы защитить нашего сына. Я говорю, у вас есть деньги? Нет, денег нету, мы в долг возьмем. Я говорю, и не нанимайте, и в долг не берите. Вы уже столько потратились, вот столько разных проблем. Давайте на Бога будем полагаться. Бог может помочь. Ну, я прошу, у меня такое было что-то уверенно, что в этом случае надо на Бога положиться. И так им говорю, знаешь что, твои дети маленькие, и ты не знаешь, что это такое. И проблемы у тебя меньше, чем у нас. А мы так поступим. Ты только помолись за нас. Ну, я помолился. Взяли они в долг $100, дали адвокату. Адвокату 48 лет, и через 2 дня адвокат умер. И еще этот наш брат, что-то он такой, ну он интересный чуть-чуть брат, он пошел до жены адвоката, говорит, я ему дал $100 два дня назад, чтобы назад отдали. Я говорю, ну вы же додумались такое сделать. Она, конечно, возмутилась, у меня горе такое, и я ничего у тебя не брала и отправила его. Ну, теперь он нашел другого адвоката, а тот дороже, чем этот, $500. Ну, и, в общем, заплатил $500, тоже в долг. Вот, и теперь суд. Вот, ну, а попутно судили одного наркомана. Муж с женой, он наркоман, тоже судили. И тоже он в этой ситуации замешан, только он чуть раньше там что-то... Подобное тоже кого-то подрезали, и, в общем, на него все сложили. Вот. И теперь суд в один и тот же день, только время там на этот час, потом на другой. Ну и когда закончился суд и там, вот, значит, сыну вот этому Саше дали 2 года условно, а наркоману год дали условно, хотя у него даже больше преступлений, по-моему. И вот эти две сестра наша, член церкви, и жена наркомана встретились там у суда и рассказывают свое горе. И наша сестра спрашивает, сколько вы адвокату заплатили? Она говорит, да никому я ничего не платила. Я стала возле дверей суда и сказала, если, Боже, ты есть на свете, мы наркоманы, мы люди плохие, но если есть ты на свете, сделай чудо, помилуй, чтобы его не посадили. И так мы пропадаем, а то и вообще пропадем. И вот и все. Она говорит, а я $500 заплатила. Вот. Мы, говорит, тоже верующие, тоже молились. Ну, говорит, а что ж вы тогда платили, если вы еще и верующие, еще и молились? Вот так, друзья, бывает. Вот так бывает. Мы улыбаемся, конечно, но вот такие мы порой верующие. Вот так на это порой мы способны. А вот Иосафат, он здесь вот так поступил. Вот, мы знаем других царей, которые поступали по-другому. Они нанимали еще войско, кто-то брал серебро с дома Божия, выносил, а это Богу совсем не нравилось. А Иосафат вот так, не знаем, что делать, но к тебе, отче наши, объявил пост, молитву, отче к Господу. Вот, и смотрите, какие чудеса Господь сделал, удивительно. Читаем с 15 стиха. «И сказал он, слушайте все иудеи, и жители Иерусалима, и царь Иосафат». Это Дух Господень сошел среди собрания на одного человека. «Так говорит Господь к вам, не бойтесь, не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божья». Господь посылает поддержку, что эта война вообще не ваша. Это война Божья, вы будьте спокойны. Понятно, что Божья война, но войско идет. Идет большая армия. И теперь он дальше говорит, завтра выступите против них. А что нам выступать, если Божья война? Война Божья, но вы выступаете. Выступите, вот они, и даже откуда они идут, сказано. 17 стих. Не вам сражаться на сей раз. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите. И преклонился Иосафат лицом до земли и всей Иудеи. Друзья, и удивительно, как поступил Иосафат. 20 стих. «Встали рано утром и выступили к пустыне Фикойской». Вот. Потом уже Иосафат утверждает веру. «Верьте Господу Богу вашему, будьте тверды». Потом он совещался с народом и организовал хор. Поставил 21 стих. «Певцов Господу». Вот. Потом... И в то время, как стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами и моавитянами и обитателями горы Сеира. Друзья, какое благословение, когда мы в трудностях или в тупиковых ситуациях, положившись на Господа, поем. По-настоящему поем. С одной сестрой недавно разговаривал, по телефону она позвонила, рассказывает, ну, кажется, все уже. Я говорю, ты сегодня пела? Она говорит, нет, а кто в таком состоянии поет? Так нельзя петь. Я говорю, пой, иначе тебе надо петь. Как петь? Бери сборник, ну сейчас уже после обеда, говорю, сейчас 5 псалмов, бери сборник, помолись Богу, чтобы Бог благословил, прославление, как ты будешь Бога славить, и пой по-настоящему. Та ну, это что-то смешно, что-то такое. Пой, Бога прославляй, посмотришь, будет победа от Бога. А завтра? А завтра 10 псалмов. Так, послезавтра скажешь 20. Я говорю, нет, тебе хватит 10. Если ты каждый день по 10 псалмов в этой ситуации, ты выйдешь, ты сама вот на себя, ты перегрузила, не так уж и страшно все у тебя. Вы знаете, петь стала, поет, звонить перестала. Я узнал там через родственника, говорит, хорошо, все поправилось, наладилось, все вот так. Друзья, это большое благословение. Это немаловажно, когда мы поем пение. Наши пения несут большие благословения. Христианин поет. Конечно, врагу это не нравится. Ему нравится, когда мы плачем, когда мы опустили руки, когда мы... Наш Господь Иисус Христос, которому мы служим, Он победил. Он победитель. Нам нужно положиться на Него, и Он будет совершать чудеса свои, даже когда мы не знаем, что делать, и кажется, и никто нам помочь не может. Мы служим Богу Всемогущему, и поэтому пусть Господь благословит нас, совершая служение с детьми. Вот сколько у нас здесь есть в личных переживаниях, в скорбях, будем полагаться на Господа. Ну, может быть, вам кажется, что я нового ничего не сказал, но пост это давно знакомо у нас и в церквах, и в братстве. Молитва тоже давно знакома, возвожу очи к горам, тоже давно знакома. Друзья, почему так мало у нас побед? Почему так мало успеха? Потому что оно нам знакомо, но мы этим мало пользуемся. Пусть Бог нас благословит не отчаиваться в жизни, в служении. И когда нам очень трудно, чтобы у нас не было так, ну все, я уже не знаю, что делать. Вот в Священном Писании есть ответ, что делать, когда не знаешь, что делать. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.